так женихи. Телемах же пошел в кладовую отцову. Здание пространное, златы и меди там кучи лежали, много там платья в ларях и душистого масла хранилось, куфы из глины с вином многолетним и сладким стояли рядом у стен, заключая божественно чистый напиток в недре глубоком, на случай, когда Одиссей возвратится в дом, претерпевший тяжелых скорбей и превратностей много. Двери двустворные, дважды замкнутые, в ту кладовую входом служили. Почтенная ключница денно и нощно там с многоопытным, зорким усердием в порядке держала все Евриклея, разумная дочь Певсинорида Опса. В ту кладовую, позвав Евриклею, сказал Телемах ей: «Няня, амфоры наполни вином благовонным, вкуснейшим, после того дорогого, которое здесь бережешь ты, помни о нем, о несчастном, и все уповая, что в дом свой царь Одиссей возвратится, и смерти, и парк избежавший. Им ты 12 наполни амфор, и амфоры закупорь, также и кожаных плотных мехов приготовь, ржаною полных мукой, и чтоб в каждом из них заключалось 20 мер. Но об этом ты ведай одна. Собери все припасы в кучу, за ними приду в вечеру я, в то время, когда уж в верхний покой свой уйдет Пенелопа, о сне помышляя. Спарту и Пилос песчаный хочу посетить, чтоб проведать, нет ли там слухов о милом отце и его возвращении.